Вокруг остановки, где я вышел, не было никого. Ни домов, ни полей. Лишь одиноко возвышался знак остановки, протекала узкая речушка и начинался пешеходный маршрут. Я закинул рюкзак за спину и начал взбираться по этой тропинке. По левую руку протекала река, по правую тянулся смешанный лес. Я поднимался так минут 15, затем справа показалась боковая дорога, по которой могла бы проехать машина. На въезде маячил щит, а Мерё — посторонним вход воспрещен. На дороге отчетливо виднелись следы колес. Из соседних зарослей изредка доносилось хлопанье птичьих крыльев. Резкий звук, точно его усилили специально. Вдалеке раздался одинокий ружейный выстрел, но очень тихо, будто сквозь многослойный фильтр. За рощей виднелась белая каменная ограда, примерно моего роста. На ней ни сетки, ни проволоки. При желании перелезть можно запросто. Черные створки ворот железные, по виду прочные, но сами ворота распахнуты настежь. В сторожке ни малейшего признака охраны. Сбоку от ворот висел такой же щит, как на въезде, но в сторожке, видимо, кто-то все же обитал. В пепельнице скрючились три окурка, в чашке недопитый чай, на полке стоял транзисторный приемник. Сухо отсчитывали время часы на стене. Я решил подождать привратника, но никто возвращаться сюда, похоже, не собирался. Тогда я 2-3 раза нажал на кнопку звонка. Сразу за воротами начиналась парковка, на которой стояли микроавтобус, джип и темно-синий «Вольво». Всего 3 машины на стоянке, рассчитанные минимум на 30. Через 2-3 минуты со стороны рощи показался привратник в темно-синей форме верхом на желтом велосипеде. Высокий лысоватый мужчина лет 60. Он прислонил велосипед к сторожке и извинился, что заставил меня ждать, но, сожаления, в голосе его было маловато. На крыле велосипеда белой краской было выведено число 32. Когда я назвался, мужчина куда-то позвонил, дважды повторив мое имя. Ему что-то сказали, в ответ на это он отчеканил: «Да, хорошо, понял», и положил трубку. «Идите, значит, в главный корпус. Там спросите Исида Сенсея», — сказал он. «Пойдете по этой тропинке, увидите кольцевую дорожку, повернете на второе. Слышите? На второе слева ответвление. Упретесь в старый особняк. Далее нужно повернуть направо и пройти через одну рощицу. В глубине бетонное здание. Это и есть главный корпус. Везде расставлены указатели, так что заблудиться трудно». Следуя указаниям привратника, я свернул на вторую слева дорожку, и в глубине рощицы показался старый дом, с виду похожий на обветшавшую дачу. Во дворе виднелись красивые камни, хорошо уложенные деревья, свешивались фонарики. Судя по всему, раньше здесь и была чья-то дача. Я свернул направо, пересек рощу и увидел перед собой трехэтажное здание из железобетона. Выстроили его в ложбинке, несмотря на свои 3 этажа, оно не производило особого впечатления. Фасад выглядел просто и опрятно. Вход оказался на 2-м уровне. Поднявшись на несколько ступенек, я открыл стеклянную дверь и вошел. В приемной сидела молодая девушка в красном платье. Я представился и сказал, что мне нужно увидеться с Исида Сенсеем. Девушка улыбнулась, показала мне на коричневый диван и еле слышно предложила немного подождать. Затем набрала номер, я снял с плеча рюкзак, сел на воздушно-мягкий диван и осмотрелся. Чистый и уютный холл, несколько горшков с декоративными цветами, на стене очень приличная картина маслом, в натертом до блеска полу отражается моя обувь. Дожидаясь сенсея, я непрерывно смотрел на это отражение. «Вот-вот придет», — один раз обратилась ко мне девушка. Я кивнул. В голове пронеслась мысль. «Как же все-таки здесь тихо! Вокруг ни единого звука! Как будто у них сейчас сиеста», — подумал я. «И люди, и звери, и насекомые, и деревья все будто уснули в этот тихий полдень». Однако вскоре послышались мягкие шлепки резиновых подошв. Появилась женщина средних лет с очень короткими и жесткими на вид волосами.